Глава третья. Когда поезд остановился в Пуатье, сестра Гиацинта поспешила выйти из вагона среди суеты кондукторов, отворявших дверцы, и паломников, бросавшихся оттуда. «Погодите, погодите!» — повторяла сестра своим пассажирам. «Пропустите меня вперед! Я хочу взглянуть, действительно ли все кончено!» Потом, войдя в соседнее отделение, монахиня приподняла голову незнакомца, подумала сначала, что он в самом деле умер, судя по его смертельной бледности и остановившимся глазам. Но она уловила слабое дыхание. «Нет-нет, он дышит! Скорее, надо спешить!» И, увидав другую сестру, сидевшую на этом конце вагона, Гиацинта прибавила: «Пожалуйста, сестра Клэр де Занж, сбегайте за отцом Масиасом. Он должен быть в третьем или четвертом вагоне. Скажите ему, что у нас больной, которому очень плохо, и попросите его сюда немедленно со священным елеем». Ничего не ответив, сестра исчезла в толкотне. Она была маленького роста, изящная и кроткая, с сосредоточенным видом, с таинственными глазами, но, однако ж, очень расторопная. Пьер, следивший за этой сценой из другого отделения, позволил себе заметить: «А если б сходить за доктором?» «Конечно, я уже думала о том», — отвечала сестра Гиацинта. «О, господин аббат, как было бы любезно с вашей стороны, если бы вы отправились за ним сами!» Пьер как раз собирался достать бульону для Мари из буфетного отделения поезда. Оправившись немного с тех пор, как прекратилась тряска, больная снова открыла глаза и попросила отца посадить ее. Ей хотелось подышать чистым воздухом на платформе, но она сознавала, что перетаскивать ее туда и обратно было бы слишком хлопотливо. Де Герсен, позавтракавший в вагоне, как большинство паломников и больных, стоял с папиросой на платформе у растворенной дверцы вагона, пока Пьер бегал в буфетное отделение поезда, где сидел также и дежурный доктор с маленькой аптечкой. В вагоне остались также другие больные, которых нельзя было и думать вынести. Гривот задыхалась и бредила. Она задержала даже госпожу де Жанкьер, которая дала слово своей дочери Раймонде, госпоже Вальмар и госпоже де Заньё сойти с ними в буфете, чтобы позавтракать вчетвером. Как оставить одну на жесткой скамейке эту несчастную, которая, казалось, была в агонии? Саботье, прикованный к своему месту, поджидал жену, вышедшую купить ему винограду, тогда как Марта не шевелилась, не покидая своего брата Изидора, молодого миссионера, продолжавшего слабо стонать. Другие, которые могли ходить, толкались, спеша сойти, чтобы избавиться на минуту от этого вагона, похожего на видение кошмара, где им сводило члены вот уже в продолжении 7 часов со времени отъезда. Госпожа Мас тотчас отдалилась от прочих на безлюдный конец станции, блуждая одна со своей меланхолией. Отупевшая от страданий госпожа Витю имела настолько силы, чтобы сделать несколько шагов и сесть на скамью на самом солнцепёке, не чувствуя палящих солнечных лучей, тогда как Элиза Руке, стыдливо закутав лицо черной косынкой, искала повсюду водоема, мучимая желанием освежиться водою. А госпожа Винсан прохаживалась медленными шагами со своей маленькой розой в руках, стараясь ей улыбаться и развеселить ее ярко раскрашенными картинками, на которые малютка смотрела с серьезной миной, ничего не видя. Между тем Пьеру стоило ужасного труда проложить себе дорогу в толпе, запружавшей платформу. Нечто невообразимое представляло собой эта живая волна. Калеки и люди здоровые, которых изрыгнул из себя поезд, около 1000 человек, суетливо бегавших и задыхавшихся. Каждый вагон выкинул свою долю бедствий и скорби, подобно палате госпиталя, перевозимого на другое место, и можно представить себе, какую ужасающую сумму страданий вез этот страшный белый поезд, создавший, наконец, на своем пути легенду, от которой волосы становились дыбом. Калеки тащились сами, других больных несли, многие лежали кучей на платформе. Происходила толкотня, слышался отчаянный зов. Люди с растерянным видом мчались к станционному буфету. Каждый спешил, торопился по своему делу. Единственная получасовая остановка до Лурда была так коротка. И единственным светлым пятном на этой картине посреди черных сутан и бедняков в изношенной одежде неопределенного цвета была веселившая глаз белизна монашенок общины Успения, совсем чистеньких и таких расторопных в высоком белоснежном чепце апостольники и передники. Когда Пьер добрался, наконец, до буфетного отделения в середине поезда, он нашел его порядочно таки осажденным. Там стояла керосиновая плита и целая батарея кухонных принадлежностей первой необходимости. Бульон, приготовленный из концентрированных соков, подогревался в лоханях кованого железа, а сгущенное молоко в жестянках распускалось и утилизировалось только по мере надобности. Некоторые другие припасы лежали на полках — сухари, фрукты, шоколад. Но ввиду множества требований и жадно протянутых рук, сестра Сен-Франсуа, заведовавшая буфетом, маленькая, толстая женщина, 45 лет, с румяным добродушным лицом, совсем засуетилась и отчасти теряла голову. Она была принуждена продолжать раздачу провизии, слушая Пьера, знавшего доктора, который занимал другое отделение фургона с дорожной аптекой. Затем, когда молодой священник объяснил, в чем дело, и рассказал о несчастном умиравшем бедняке, монахиня передала свою обязанность другой и вздумала сама пойти взглянуть на неизвестного пассажира. «А я хотел попросить у вас еще бульона для больной, сестра». «Хорошо, господин аббат, я вам принесу. Ступайте вперед». Они торопились. Доктор и аббат обменялись несколькими быстрыми вопросами и ответами, сопровождаемые сестрой Сен-Франсуа, которая осторожно несла большую чашку бульону, боясь, чтобы не пролить его в толкотне. Доктор был молодой малый, лет 28, брюнет, коренастый, очень красивый, с головой юного римского императора, какие встречаются еще на спаленных зноем полях Прованса. Едва сестра Гиацинта завидела его, как у нее вырвался возглас удивления. «Как? Это вы, господин Ферран?» Оба не могли опомниться от неожиданности. Сестры общины Успения посвящают себя человеколюбивому уходу исключительно за бедными больными, которые не могут платить и лежат при смерти в своих мансардах. Эти монахини проводят жизнь с бедняками, водворяются возле их жалкого ложа. В тесной комнате не брезгуют ничем, исполняют работы по хозяйству, как наемные служанки или родственницы, до самого выздоровления или до смерти пациента. Так и сестра Гиацинта, молоденькая девушка со своим молочно-белым личиком и беспрестанно смеющимися голубыми глазами, поселилась однажды у этого юноши, тогда еще студента, лежавшего в тифозной горячке и до того бедного, что он проживал в улице Фур на чердаке, куда приходилось лазить по приставной лестнице под самые крыши. Она не отходила от больного и спасла его, одушевляемая желанием жить только для других, как бездомное существо, подкинутое некогда на церковную паперть и не имевшее иной семьи, кроме страдальцев, которым она посвящала себя со всем пылом любящего сердца. И какой восхитительный месяц провели они, какие славные товарищеские отношения постепенно сложились у них в чистой атмосфере братских чувств, созданных страданием. Когда он называл ее сестрою, то обращался к ней действительно как к сестре. Она была ему также и матерью, поднимала его с постели, укладывала, как ребенка, причем между ними не было ничего, кроме сердечной жалости, божественного умиления милосердия. Она была неизменно весела, без пола, без иного инстинкта, кроме жажды облегчать и утешать. А он обожал ее, почитал, сохранял о ней одно самое целомудренное и восторженное воспоминание. «О, сестра Гиацинта! Сестра Гиацинта!» — с восхищением шептал Ферран. Их свела только случайность. Он не был верующим, и если находился тут, то лишь потому, что перед самым отъездом вздумал заменить товарища, которому встретилось неожиданное препятствие. Почти уже год он состоял пансионером при госпитале Питье. Путешествие в Лурд при таких исключительных условиях интересовало молодого медика. Однако радость свидания заставила его на минуту позабыть о цели своего прихода. И сестра напомнила ему. «Вот, видите, господин Ферран, я вас звала к этому бедняку. Мы даже думали одну минуту, что он уже скончался. С самого Амбуаза этот больной сильно тревожит нас. И я уж послала за священным елеем. Как вы думаете, очень он плох? Нельзя ли привести его в себя?» Молодой врач уже осматривал пациента. Другие больные, оставшиеся в вагоне, с любопытством следили за ними. У Мари, которой подали бульон, до того тряслись руки, что Пьер взял у нее чашку и пытался напоить ее сам. Но она не могла есть и не докончила принесенной порции, не сводя глаз с умирающего пассажира. Точно дело шло об ее собственной жизни. «Скажите», — снова начала сестра Гиацинта, — «как вы его находите? Какая у него болезнь?» «Какая болезнь?» — прошептал Ферран. «Да у него все недуги вместе». Он вынул скляночку из кармана и с трудом влил несколько капель в рот больного сквозь стиснутые зубы. Тот вздохнул, поднял веки и опять опустил их. И это было все. Он не подавал других признаков жизни. Сестра Гиацинта, обыкновенно такая спокойная и никогда не падавшая духом, пришла в нетерпение. «Но это ужасно! И сестры Клэр де Занж все еще нет! Между тем я отлично объяснила ей, в каком вагоне находится отец Масиас. Боже мой, что мы станем делать?» Видя, что она не может тут ничем помочь, сестра Сен-Франсуа собралась уходить. Сначала она спросила, не умирает ли несчастный просто с голоду. Такие случаи бывали, и монахиня пришла предложить чего-нибудь съестного. Наконец, уходя, она обещала поторопить сестру Клэр де Занж, если встретиться с нею. И не успев отойти еще на каких-нибудь 20 метров, сестра Сен-Франсуа обернулась, махая рукой и указывая на Клэр де Занж, которая возвращалась одна своей скромной походкой мелкими шажками. Высунувшись из двери, сестра Гиацинта торопила ее. «Скорей, скорей! Ну что, где же отец Масиас? Его там нет». «Как нет? Правда? Как я не спешила, мне трудно было пробраться в толпе. Когда я подошла к вагону, отец Масиас уже сошел и, вероятно, отправился куда-нибудь со станции». Она объяснила, что монах, как ей рассказывали, хотел повидаться с приходским священником из церкви Святой Радегонды. В прежние года национальное паломничество останавливалось в Пуатье на целые сутки. Больных помещали в городскую больницу, а богомольцы отправлялись с крестным ходом к Святой Радегонде. Но в этот год встретилось препятствие, и поезд должен был идти прямо в Лурд. Отец Масиас, без сомнения, был там, потому что хотел переговорить с приходским священником о делах. «Мне обещали послать его сюда со священным елеем, как только он вернется». Для сестры Гиацинты это было настоящим ударом. Если наука оказывалась бессильной, может быть, соборование облегчило бы больного. Она часто видала такие примеры. «О, сестрица, сестрица, какое горе! Вот если бы вы были так добры и вернулись бы туда посторожить батюшку, чтобы он пришел не мешкая!» «Хорошо, сестра», — послушно отвечала Клэр де Занж, и снова удалилась со своим серьезным, таинственным видом, скользя в толпе с гибкостью тени. Ферран по-прежнему смотрел на незнакомца, катившегося со скамьи, и был в отчаянии, что не мог угодить сестре Гиацинте, приведя его в чувство. С жестом бессилия она опять стала упрашивать доктора. «Господин Ферран, не уходите, пока не подойдет батюшка. При вас я все-таки спокойнее». Он остался и помог ей усадить больного, валившегося со скамьи. Потом она взяла полотенце и обтерла ему лицо, на котором то и дело проступал липкий пот. И ожидание продолжалось. Больным, оставшимся в вагоне, было жутко, а посторонняя публика, привлеченная любопытством, стала уже толпиться у дверей. Вдруг какая-то молодая девушка с живостью раздвинула стоявших здесь и, взойдя на подножку, окликнула госпожу де Жанкьер. «Что же ты, мама? Наши дамы ожидают тебя в буфете!» То была Раймонда де Жанкьер, порядочно зрелая для своих 25 лет, поразительно похожая на мать, сильная брюнетка с крупным носом, большим ртом и приятными чертами полного лица. «Но, дитя мое, ты видишь, что я не могу оставить эту бедную женщину?» И она указала на гревот, с которой сделался как раз жестокий приступ кашля. «Мама, какая досада! А госпожа Дезаньё и госпожа Вульмар так желали позавтракать с нами вчетвером! Да как же быть, мое бедное дитя? Садитесь за стол без меня. Передай этим дамам, что я приду, как только освобожусь». Потом, сообразив, она прибавила. «Постой! Тут есть доктор. Я постараюсь передать ему больную. Иди, я тебя догоню. Мне ужасно хочется есть». Раймонда легкой поступью вернулась в буфет, тогда как госпожа де Жанкьер стала просить доктора зайти в их отделение и посмотреть, не может ли он помочь гревот. По просьбе Марты Ферран осмотрел уже брата Изидора, не перестававшего стонать, и снова выразил свое бессилие грустным жестом. Однако молодой человек принялся хлопотать около чахоточной. Он приподнял ее, желая посадить, в надежде, что кашель от этого уймется. Действительно, больная постепенно успокоилась. Потом врач помог даме-попечительнице дать ей глоток успокоительного питья. Сабатье, лакомившийся не спеша веткой винограда, принесенной ему женою, не стал и обращаться к нему, заранее зная ответ. Ему уже наскучило, как он выражался, советоваться со всеми принцами науки. Тем не менее, он чувствовал некоторое нравственное успокоение при виде того, как доктор помог бедной девушке, соседство которой его стесняло. Даже Мари следила за действиями Ферана с возрастающим интересом, не смея, однако, обратиться к нему сама, уверенная, в свою очередь, что он не в состоянии ничего для нее сделать. Толкотня на платформе увеличивалась. Оставалось всего четверть часа до отхода поезда. Как будто в столбняке, с открытыми глазами, но ничего не видя, госпожа Витю усыпляла свою боль под жгучими лучами полуденного солнца, тогда как мимо нее госпожа Винсан прохаживалась тем же убаюкивающим шагом с маленькой розой на руках, висевшей не больше больной птички. Так что мать не чувствовала ее тяжести. Многие бежали к водоему, чтобы наполнить жбаны, кувшины, бутылки. Госпожа Мас, крайне чистоплотная и аккуратная, вздумала вымыть там руки, но, подойдя, увидала Элизу руке, утолявшую жажду, и отступила при чудовищном виде этой собачьей головы с изъеденной язвами мордой. Элиза тянулась к струе воды, покосившейся щелью своей раны, высунув язык и лакая. Все подошедшие сюда также содрогнулись, не решаясь наполнять своих бутылок, жбанов и кувшинов у источника, откуда пила прокаженная. Большое число богомольцев расположилось едоль вдоль платформы. Слышался ритмический стук костылей какой-то женщины, безостановочно бродившей взад и вперед между группами. По полу с трудом полз безногий калека, неизвестно куда и зачем. Другие, сбившись в кучу, неподвижно сидели на месте. Весь этот развал на одну минуту, этот путешествующий госпиталь, выпущенный здесь на полчаса, торопился освежиться воздухом посреди шальной суеты здоровых и производил удручающее впечатление своим жалким видом при ярком свете солнца. Пьер не отходил от Мари, так как де Герсен исчез, прельстившись сельским пейзажем с его свежей зеленью на конце станции. Молодой священник, встревоженный тем, что больная не доела бульона, старался возбудить ее аппетит и с улыбкой предлагал купить ей персик. Она отказалась, потому что слишком страдала и ни в чем не находила удовольствия. Девушка смотрела на аббата своими большими скорбными глазами, раздражаясь и этой остановкой, замедлявшей для нее возможное исцеление, и в то же время с ужасом думая о тряске, которая опять начнется, когда поезд двинется в бесконечный тягостный путь. Толстый господин подошел к вагону и тронул Пьера за плечо. Это был человек с седеющими волосами, бородатый и с широким добродушным лицом. «Извините, господин аббат, не тут ли бедный больной в агонии?» И после утвердительного ответа он совсем разошелся, пустившись в фамильярные разглагольствования. «Моя фамилия Виньерон. Я помощник управляющего в Министерстве финансов и взял отпуск, чтобы съездить с женой и сыном Густавом в Лурд. Наш бедный мальчик возлагает всю надежду на Пресвятую Деву, которую мы непрестанно молим за него. Мы едем вон в том вагоне, впереди вашего. У нас там отдельное купе второго класса». Тут он обернулся и поманил рукой своих. «Идите, идите, это здесь. Несчастный больной действительно совсем плох». Госпожа Виньерон, маленькая, с длинным бледным лицом, смотрелась малокровной при своем выдержанном виде приличной буржуазки, и ее недуг страшным образом отразился на сыне. 15-летний Густав казался 10-летним ребенком, скривленный, худой, как скелет, с высохшей правой ногою, что заставляло его ходить с костылем. У него было узкое, маленькое личико, немного кривое, где были заметны только глаза. Но зато глаза, горевшие ясным умом, изощренным болезнью и, без сомнения, способные заглядывать в самую глубину души. За матерью и сыном следовала старушка, с отекшим лицом, едва волочившая ноги. Виньерон, спохватившись, что не отрекомендовал и ее, вернулся к Пьеру. «Это госпожа Шес», — пояснил он. «Старшая сестра моей жены, она также пожелала сопровождать Густава, которого очень любит». И, подавшись корпусом вперед, Виньерон добавил конфиденциальным тоном, понизив голос. «Госпожа Шес — вдова купца, торговавшего шелковыми тканями, страшная богачка, у нее болезнь сердца, которая ее сильно беспокоит». Тут вся семья, столпившись кучкой, стала с любопытством наблюдать происходившее в вагоне. Другие, шедшие мимо, также то и дело останавливались, привлеченные зрелищем. Виньерон поднял Густава на руках, чтобы тот мог хорошенько видеть. Тетка удержала в это время его костыли, а мать тянулась в окно, приподнимаясь на цыпочки. В вагоне все шло по-прежнему. Незнакомый пассажир сидел, вытянувшись в углу, откинувшись головою на жесткую перегородку. Он был мертвенно-бледен, с закрытыми веками, с растянутым в агонии ртом, покрытый холодным потом, который сестра Гиацинта от времени до времени вытирала полотенцем. Монахиня молчала и не тревожилась больше, вернувшись к своей обычной ясности духа, уповая на небо, и только посматривала порою вдоль платформы. Не идет ли отец Мессиас? «Взгляни, Густав», — сказал Виньерон сыну. «Это должно быть чахоточный». Мальчик, изъеденный золотухой, с холодным нарывом на бедре, с начинавшимся омертвением позвоночника, по-видимому, сильно заинтересовался этой агонией. Ему не было страшно, и он улыбался бесконечно печальной улыбкой. «О, какой ужас!» — прошептала госпожа Шес, бледнея при мысли о смерти, так как ей постоянно грозила опасность внезапно скончаться от паралича сердца. «Ну что ж», — философским тоном произнес Виньерон, — «каждому своя очередь, все мы смертны». Тут улыбка Густава приняла оттенок горькой иронии, как будто в этих словах отца сквозило бессознательное желание, надежда, что старая тетка умрет раньше его, что он получит в наследство обещанные 500 000 франков и перестанет быть в тягость своей семье. «Поставь его на землю», — сказала мужу госпожа Виньерон. «Ему неловко, когда ты держишь его, обхватив за ноги». И она засуетилась, осторожно опуская больного при помощи госпожи Шес, чтобы нечаянно не тряхнуть мальчика. Бедняжка требовал такого тщательного ухода. Родители каждую минуту боялись его лишиться. Отец предлагал усадить Густава пораньше в купе. И пока женщины уносили его, он прибавил с волнением, снова обращаясь к Пьеру. «Ах, господин аббат! Если бы Господь отнял его у нас, с ним ушла бы вся наша жизнь. Я не говорю уже о наследстве тетки, которое перешло бы к другим племянникам. А не правда ли, ведь это было бы против природы? Умри он раньше нее, в особенности при плохом состоянии здоровья старушки. Впрочем, все мы во власти провидения и уповаем, что Пресвятая Дева все устроит к лучшему». Наконец, госпожа де Жанкьер, успокоенная доктором Фераном, могла оставить Гривот. Тем не менее, она позаботилась сказать Пьеру: «Я умираю с голоду и бегу на минуту в буфет. Но прошу вас, если кашель у больной опять возобновится, вызовите меня оттуда». В буфете, куда ей удалось с трудом пробраться по платформе, госпожа де Жанкьер наткнулась на другую суматоху. Состоятельные паломники осадили столы, в особенности было много священников, торопившихся утолить голод под звон ножей, вилок и посуды. Трое или четверо лакеев не успевали подавать, тем более что толпа мешала им, теснясь у прилавка, покупая фрукты, маленькие хлебцы и тортинки с холодным мясом. Здесь, в глубине зала, за маленьким столиком, расположились завтракать Раймонда с госпожой Дезаньо и госпожой Вальмар. «Ах, мама, наконец-то!» — воскликнула девушка. «А уж я хотела снова бежать за тобою! Ведь надо же тебе поесть!» Она смеялась с большим оживлением, в восторге от приключений путешествия и от этого завтрака на скорую руку среди всеобщей суматохи. «Постой! Вот я оставила тебе твою долю форели с зеленым соусом, а тут тебя ожидает котлетка. Мы сами уж дошли до артишоков». Компания собралась примилая. В этом уголку приютилось веселье, на которое приятно было смотреть. Молодая госпожа Дезаньо была в особенности восхитительна. Нежная блондинка с желтоватыми, капризно вьющимися волосами — с миниатюрным личиком молочной белизны, кругленькая, вся в ямочках, хохотунья и придобрая. Эта женщина, вышедшая за богача, вот уже 3 года оставляла мужа в Трувилле в самый разгар купального сезона, чтобы присоединиться к национальному паломничеству в качестве дамы-попечительницы. Ее глубокой страстью было трепетное сострадание к несчастным, потребность отдаваться всей душой больным в продолжении 5 дней, настоящий пир полнейшего самопожертвования, после которого она возвращалась разбитой и восхищенной. Единственное ее горе заключалось в том, что она до сих пор не имела детей, и госпожа Дезаньё с комическим пафосом сожалела иногда, что не угадала раньше своего призвания сестры милосердия. «Ах, моя дорогая!» — с живостью сказала она Раймонде. «Не жалейте вашей матушке, что ей приходится возиться с больными. По крайней мере, это занимает ее». И, обратившись к госпоже де Жанкьер, госпожа де Заньё продолжала. «Если бы вы знали, как мы скучаем от безделья в нашем щегольском купе 1-го класса! Нельзя даже заняться рукоделием, это запрещено! Я просила, чтобы меня поместили с больными, но все места были уже розданы. Мне остается только постараться заснуть в своем уголку эту ночь». И, засмеявшись, она прибавила. «Не правда ли, госпожа Вальмар? Ведь мы будем спать, потому что разговор, кажется, утомляет вас». Спрошенная была видная женщина, вероятно, лет за 30, сильная брюнетка с продолговатым лицом, с тонкими осунувшимися чертами. Ее большие великолепные глаза так и горели, поддергиваясь порою легкой волнистой дымкой и как будто угасая. Госпожа Вальмар не поражала с первого взгляда красотою, но по мере того, как в нее вглядывались, становилось жутко. Она смущала, победоносно овладевала человеком, заставляла желать себя с тревожной страстностью. Впрочем, она старалась оставаться незамеченной, держала себя скромно, стушевывалась, не выставляя на показ своих достоинств, всегда в черном и без всяких драгоценных украшений, хотя ее муж торговал бриллиантами в Париже. «О, — возразила она, — меня бы только не слишком тормошили. Я и тем довольна». Действительно, госпожа Вальмар уже 2 раза ездила в Лурд в качестве помощницы сердобольных дам, и там ее никогда не видали в госпитале скорбящей Божьей Матери. Она так уставала с самого приезда, что, по ее словам, не могла выйти из комнаты. Госпожа де Жанкьер, директриса больничной палаты, выказывала ей, впрочем, самую любезную снисходительность. «Ах, Боже! Мои бедные друзья, вам еще придется поработать. Усните хорошенько, если можете, а потом наступит ваша очередь, когда уж я не буду в силах держаться на ногах». Затем она обратилась к дочери. «А тебе, милочка, советую не слишком суетиться, если ты хочешь, чтобы голова у тебя была свежа». Раймонда, улыбаясь, с упреком взглянула на мать. «Мама, мама, зачем ты это говоришь? Ну, разве я не рассудительна?» С ее стороны было излишним хвалиться этим, потому что твердая воля, решимость самой устроить свою судьбу светились в ее серых глазах под видом беспечной юности, довольной просто тем, что она живет. «Правда», — созналась мать, немного сконфуженная, «у этой девочки иногда больше рассудка, чем у меня». «Постой, передай-ка мне котлетку», «Уверяю тебя, что я съем ее с удовольствием. Господи, как я проголодалась!» Завтрак продолжался, оживляемый беспрестанным смехом госпожи де Заньё и Раймонды. Молодая девушка развеселилась, и ее лицо, уже слегка пожелтевшее от ожидания, супружества, стало румяным и свежим, как у 20-летней. Дамы торопились есть, потому что оставалось только 10 минут. В зале все усиливался смешанный гул голосов. Пассажиры боялись, что не успеют напиться кофе. Между тем пришел Пьер. У Гривот опять сделался припадок удушья. Госпожа де Жанкьер доела артишок и пошла в свой вагон, поцеловав на прощание дочь, которая шутливым тоном пожелала ей доброго вечера. Священник едва удержал невольный жест удивления при виде госпожи Вальмар с красным крестом сердобольных дам на своем черном корсаже. Он ее знал, изредка бывая еще у старой госпожи Вальмар, ее свекрови, старинной знакомой его покойной матери. То была ужаснейшая женщина, невыносимая ханжа, грубая и строгая до того, что она чуть не спускала штор на окнах, чтобы невестка не смела смотреть на улицу. И аббат знал, какие вещи творятся в этом доме. Молодую женщину заперли, как в тюрьму, на другой же день свадьбы. И она жила между свекровью, которая наводила на нее ужас, и мужем, чудовищем самого отталкивающего безобразия, бешеным ревнивцем, доходившим до побоев, хотя сам он имел в то же время содержанок. Бедную затворницу отпускали только в церковь. Однажды Пьер нечаянно открыл ее тайну. Он застал госпожу Вальмар позади церкви Троицы, торопливо разговаривавшей с каким-то приличным господином из хорошего общества. Неизбежное падение и вполне простительное увлечение в объятиях скромного друга, подвернувшегося кстати, затаенная, пожирающая страсть, которой нельзя удовлетворить и которая пылает огнем, свидание, стоившее множество ухищрений. Его придется снова ожидать целые недели, и им жадно пользуются при внезапной вспышке желания. Она смутилась и протянула ему свою маленькую ручку, продолговатую и тепловатую. «Ах, какая встреча, господин аббат! Мы так давно не видались!» И госпожа Вальмар объяснила, что уже третий год ездит в Лурд, так как свекровь заставила ее поступить в общину Божией Матери-Спасительницы. «Удивительно, что вы не заметили ее на вокзале. Она привозит меня каждый раз на поезд и приезжает за мною по возвращении». Это было сказано очень просто, но с таким оттенком скрытой иронии, что навело Пьера на догадку. Он знал молодую госпожу Вальмар за женщину вовсе не набожную, которая ходила в церковь лишь для того, чтобы воспользоваться от времени до времени свободным часом. И ему вдруг пришло на ум, что в Лурде у нее условлено свидание. Вероятно, навстречу страстно любимому человеку так спешила она, стараясь стушеваться и внутренно пылая, со своими огненными глазами, которым молодая женщина нарочно придавала выражение полного равнодушия. «Я, — сказал в свою очередь аббат, — везу бедную больную девушку, подругу детства. Позвольте поручить ее вашим заботам, вы присмотрите за нею». Тут госпожа Вальмар слегка покраснела, и у Пьера исчезла последнее сомнение. Раймонда тем временем сводила счет с деловым видом молодой особы, которая знает толк в цифрах, а госпожа де Заньо увела госпожу Вальмар. Лакеи суетились еще больше, метались, как угорелые, столики пустели, пассажиры бросились вон, заслышав звонок. Пьер также спешил к себе в вагон, как вдруг его опять остановили. «Ах, господин Кюре!» — воскликнул он. «Я видел вас при отъезде, но не мог подойти поздороваться». И он протянул руку старому священнику, который, улыбаясь, смотрел на него с видом славного малого. Аббат Жуден был приходским священником в Солиньи. маленькой сельской общины в департаменте Уазы. Высокий, видный, он имел широкое румяное лицо, обрамленное седыми кудрями. Чувствовалось, что это святая душа, которую никогда не терзали ни плоть, ни ум с его запросами. В своей безмятежной невинности он верил твердо, абсолютно, без всякой борьбы. И то была безыскусственная вера дитяти, не ведающего страстей. С тех пор, как Богоматерь исцелила его в Лурде от глазной болезни, совершив настоящее чудо, наделавшее много шума и заставившее говорить о себе до настоящего времени, Аббат еще более утвердился в своих верованиях, к которым примешивалось теперь сердечное умиление и сладостное чувство благодарности. «Я очень рад, что вы с нами, мой друг», — тихонько сказал он. «Молодым священникам полезны эти паломничества. Мне говорили, что в них пробуждается иногда дух непокорности, но вы увидите, как эти бедные люди прибегают с молитвой к Богородице. На них нельзя смотреть без слез. Как не предать себя в руки Божии перед такой массой скорби, исцеленной или утешенной?» Почтенный старик также сопровождал больную. Он указал на отдельное купе первого класса, где была вывешена карта с надписью «Господин Аббат Жуден занято», и, понизив голос, кюре прибавил: «Здесь едет госпожа Дилафе, знаете, жена крупного банкира. Их замок, королевское жилище, находится в моем приходе. Когда это семейство узнало, что Пресвятая Дева удостоила меня своей великой милостью, то стало просить, чтобы помолился за бедную больную. Я служил за нее обедню и давал пламенные обеты. Вон, видите, она там, на полу. Бедняжка непременно захотела, чтобы ее вынесли на минуту, хотя внести ее обратно будет стоить большого труда». На платформе в тени действительно лежала в чем-то вроде ящика молодая женщина, которая, судя по ее прекрасному лицу, с чистым овалом, с великолепными глазами, можно было дать ей не более 26 лет. Она страдала ужасной болезнью, потерей известковых солей, что влекло за собою размягчение костного состава, медленное разрушение костей. Разрешившись 3 года назад мертвым ребенком, госпожа Дьелафе стала чувствовать неопределенные боли в позвоночнике. Потом мало-помалу кости начали усыхать и искривляться. Позвонки оседали, тазовые кости сплющивались, кости рук и ног уменьшались, и, съеженная таким образом, точно растаявшая, она обратилась в какой-то человеческий лоскут, в жидкую, безымянную вещь, которую нельзя было поставить на ноги и которую переносили с бесконечными предосторожностями из боязни, что она уйдет сквозь пальцы. Голова сохраняла свою красоту, голова неподвижная, с отупевшим, глупым лицом. И перед этим жалким остатком женщины, что еще больнее сжимало сердце, так это изысканная роскошь, окружавшая ее, этот ящик, обитый внутри голубым шелком, дорогие кружева, которыми была она покрыта, чепчик из валансиенских кружев на волосах, богатство, простиравшееся даже на агонию. «Ах, какая жалость!» — снова заговорил вполголоса Аббат Жуден. «Подумайте только, такая молодая, хорошенькая и с миллионами в кармане. И если бы только вы знали, как она была любима, как боготворит ее муж даже и теперь. Это он, высокий мужчина, стоящий возле нее, а вот сестра госпожи Дьелафе, госпожа Жусер, такая элегантная дама». Пьеру припомнилось, что он не раз встречал в газетах фамилию госпожи Жусер, супруги дипломата, игравшей видную роль в высшем католическом обществе Парижа. В свете ходили даже слухи об одном страстном увлечении этой особы, с которым она боролась и победила его. Очень хорошенькая, она была одета с самой изысканной простотой и с беззаветной преданностью хлопотала вокруг своей жалкой сестры. Что касается мужа, в 35 лет, получившего недавно в наследство банкирский дом своего отца с колоссальными оборотами, то он был красивый мужчина с белым румяным лицом, одетый крайне тщательно, в черном сюртуке, но его глаза были полны слез, так как он обожал свою жену. Ему вздумалось свозить ее в Лурд, и он бросил все дела, возлагая последнюю надежду на это воззвание к божественному милосердию. Вообще, с самого утра Пьер видел множество ужасных страданий на этом скорбном белом поезде. И ни одно из них не подействовало на него так сильно, как вид этого женского скелета, разжижавшегося посреди ее кружев и миллионов. «Несчастная!» — прошептал он, содрогаясь. Но аббат Жюден сделал жест, выражавший непоколебимую надежду. «Пресвятая Дева исцелит ее! Я так усердно молил Владычицу Небесную!» Тут опять отчаянно зазвонил звонок, на этот раз уже возвещавший отбытие поезда. Оставалось всего 2 минуты. Произошла последняя суета. Люди возвращались с едой, завернутой в бумагу, с бутылками и кувшинами, наполненными у водоема. Многие растерялись, не находя своего вагона, и бежали без памяти по платформе вдоль поезда, между тем, как больные тащились под учащенное постукивание костылей, а другие, ходившие с трудом, старались ускорить шаг под руку с сердобольными дамами-попечительницами. 4 мужчин с величайшими усилиями втаскивали госпожу Дьелафе в отдельное купе 1-го класса. Виньероны, довольствовавшиеся путешествием во 2-м классе, уже устроились у себя посреди страшной груды корзинок, ящиков, чемоданов, едва позволявших маленькому Густаву вытянуть свои бедные члены насекомого недоноска. Затем появились все — госпожа Мас, скользившая со своим молчаливым видом, госпожа Винсан, держа на весу свою дорогую дочку и каждую минуту опасаясь, что та вскрикнет от боли, госпожа Витю, которую приходилось толкать, предварительно заставив очнуться от оцепенения ее невыносимой пытки, Элиза Руке, вся измокшая из-за того, что непременно хотела напиться у водоема, и продолжавшая еще вытирать свое чудовищное лицо. И пока все усаживались по своим местам, водворяясь снова в этом вагоне, набитом битком, Мари слушала своего отца, который был в восторге от прогулки на самый конец станции, до будки стрелочника, откуда открывался великолепный вид. «Не хотите ли снова лечь?» — спросил Пьер, которого приводило в отчаяние страдальческое лицо больной. «О, нет, нет, не сейчас!» — отвечала та. «Я успею еще наслушаться грохота колес, которые отзываются у меня в голове, точно они ломают мне кости!» Сестра Гиацинта упросила Феррана еще раз осмотреть незнакомого пассажира, прежде чем вернуться в буфетное отделение поезда. Она все поджидала отца Массиаса, удивляясь такому необъяснимому замедлению. Однако она не отчаивалась, потому что сестра Клэр де Занж все еще не возвращалась. «Господин Ферран! Прошу вас, скажите, действительно ли этому несчастному так плохо?» Молодой врач снова посмотрел на пациента, послушал его, пощупал. Потом он сделал унылый жест и прошептал. «По-моему, вам не довести его живым до Лурда». Все головы с тревогой потянулись в их сторону. хоть бы узнать, по крайней мере, имя этого человека, кто он и откуда. Неужели так никто и не добьется ни слова от этого жалкого бедняка, и он умрет здесь, в вагоне, неузнанный никем? Сестре Гиацинте пришло в голову обыскать его. При настоящих обстоятельствах тут не было ничего предусудительного. «Господин Ферран, осмотрите его карманы». Доктор осторожно обшарил умирающего, но в карманах пассажира оказались только четки, нож и трясу. Так о нем и не узнали ничего больше. Чей-то голос в эту минуту сообщил о приходе сестры Клэр де Занж и отца Массиаса. Последний просто заговорился в пассажирском зале с приходским священником из церкви святой Радегонды. Присутствующие взволновались. С минуту казалось, что все еще поправимо, но поезд собирался отходить. Кондуктора захлопывали уже дверцы. Надо было совершать обряд соборования на скорую руку, чтобы не произошло слишком значительной задержки. «Сюда, почтенный отец!» — кричала сестра Гиацинта. «Да-да, входите! Наш бедный больной тут!» Отец Массиас, 5 годами старше Пьера, хотя они одновременно учились в семинарии, был высокий, худой мужчина с лицом аскета, обрамленным тусклой бородой, с глазами, блестевшими огнем. То не был священник, сокрушенный сомнением, не служитель алтаря с детской верой, но апостол, увлекаемый страстью, вечно готовый бороться и побеждать единственно во славу Пресвятой Девы. Под своей черной пелериной, с большим капюшоном, в мягкой шляпе с широкими полями он сиял вечным пылом битвы. Отец Массиас тотчас вынул из кармана серебряный ковчежец со священным елеем, и церемония началась под последнее хлопанье дверец, под топот ног запоздалых пассажиров, тогда как начальник станции тревожно поглядывал на стенные часы, сознавая необходимость дать несколько минут отсрочки. «Credo in unum Deum!» «Верую в единого Бога!» — торопливо бормотал священник. «Амен!» — отвечала сестра Гиацинта и с ней весь вагон. Кто мог, стал на колени на скамейках, другие складывали руки, учащенно крестились, и когда за чтением молитв последовали положенные по уставу литании, возвысились поющие голоса, и пламенная мольба вознеслась вместе с Кирие Элейсон об отпущении грехов, о телесном и духовном исцелении страждущего. «Да будет прощена ему вся его неизвестная им жизнь», «Да внидет он, неведомый и торжествующий, в Царствие Божие! Христе, услыши нас! Моли о нас, Матерь Божия!» Отец Массиас вынул серебряную иглу, на конце которой дрожала капелька священного елея. В попыхах, среди напряженного ожидания целого поезда, когда головы удивленных людей высовывались из дверец, он не мог и думать о том, чтобы совершить обычное помазание на различных органах внешних чувств, служащих вратами для проникновения зла. Правило позволяло ему в крайнем случае ограничиться одним помазанием, и он произвел его на губах страдальца, этих мертвенно-бледных, полураскрытых губах, откуда едва вылетало слабое дыхание, тогда как лицо его с закрытыми веками как будто уже стушевалось, возвратившись к персти земной. «Через сие святое помазание и по всесильному милосердию прощает тебя Господь, в чем бы ты ни согрешил, зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием». Заключение церемонии затерялось в суматохе отъезда. Священник едва успел стереть каплю елея клочком ваты, которую сестра Гиацинта держала наготове. Мессиас был принужден выйти из вагона и спешить к своему, приводя в порядок на ходу серебряный ковчежец, между тем, как присутствующие доканчивали петь финальную молитву. «Мы не можем дольше ждать, это невозможно!» — повторял суетившийся начальник станции. «Поторопитесь, прошу вас, поторопитесь!» Наконец, поезд был готов двинуться в путь. Пассажиры снова усаживались, размещаясь по своим уголкам. Госпожа де Жанкьер, которую по-прежнему беспокоило состояние Гривот, переменила место, пересев к ней поближе, напротив Саботье, который ждал конца пути, безропотный и молчаливый. Сестра Гиацинта не вернулась в свое отделение, решившись остаться возле человека в агонии, чтобы следить и ухаживать за ним, тем более что тут она была ближе и к брату Изидору, с которым Марта не знала, что делать. А Мари бледнела, заранее ощущая в своем изможденном теле толчки, отдававшиеся у нее внутри еще прежде, чем поезд двинулся дальше под гнетущим, как свинец солнечным зноем, таща свой груз больных в духоте и зараженном воздухе накалившихся вагонов. Раздался пронзительный свисток, машина запыхтела, и сестра Гиацинта поднялась, чтобы сказать: «Магнификат, дети мои!»